Глава 23. Почему мужчинам можно? Снежана. Я и понять не успеваю, как Роман затаскивает меня в свой кабинет. Причем затаскивает в буквальном смысле. Цепился в руку, как клещ. Лишь когда мы оказываемся за закрытыми дверями, он отпускает, но лишь для того, чтобы нависнуть надо мной всей своей биомассой. «Кто подарил тебе букет?» — рычит он, чуть слюной не брызжет. Ну вот, пожалуйста. Ревность в чистом виде. Концентрированная. Хотела, чтобы он взбесился? Он взбесился. Только вот охранника в виде бодибилдера из агентства «Фей» рядом еще нет, и это печально. С другой стороны, чего я испугалась? Роман ведь меня никогда не бил. Правда, я раньше и букетов от других мужчин не получала. Что, не нравится? Мне тоже не понравилось, когда я нашла в твоей машине чужую красную помаду. Прочувствовал, как это может быть неприятно. Мальцев на некоторое время замирает, изучает меня хмурым взглядом, а потом восклицает. «Так букет, это только для того, чтобы я приревновал?» Зараза. Он как-то чересчур быстро приходит к этому выводу. И его настроение резко меняется. «Снежаночка», — начинает он, широко улыбаясь. «Милая моя девочка, тебе больше не о чем волноваться. Я тебя уверяю, ничего подобного ты больше в моей машине не найдешь». «Будешь лучше прятать?» Зло прищуриваюсь. Он отступает на шаг, смотрит на меня. «Зря ты так. Я для себя решил, ты в моей жизни главный персонаж. Так что можешь спокойно возвращаться домой. Измен больше не будет. Я усвоил урок». От такой наглости у меня начинается нервная почесуха, прямо зудит все тело. «Усвоил урок? И что? Это автоматом отменяет твои прошлые измены? Мальцев, я понять не могу, что творится в твоей голове!» На последней фразе мой голос срывается на крик. Я трясу кулаками, а ему хоть бы хны. «Ты все еще злишься?» Он разговаривает со мной таким тоном, будто я маленький ребенок, которому 10 раз показали, как есть ложкой, а он по-прежнему запихивает еду в рот руками. «Снежана, просто успокойся и попытайся понять». «Что я должна понять? Что?» Наконец взрываюсь. «Почему ты мне изменял? Я паршивая любовница? Надоела тебе? Не старалась? Какого рожна тебе не хватало? Я ведь думала, что у нас все хорошо, что ты меня любишь!» Он шумно вздыхает, устремляет на меня тяжелый взгляд. «Снежка, я как любил тебя, так и люблю, и ты мне совершенно не надоела. Пойми одну простую вещь. Для мужчины измена совершенно не то же самое, что для женщины». Смотрю в его подлые глазища и изо всех сил пытаюсь удержаться на месте, чтобы не вцепиться ему в лицо когтями. Но как же хочется и задрать в клочья. Впиться зубами в еремную вену и разорвать прямо как в фильме про оборотней. Жаль, что жизнь не кино и суперсилы у меня нет. «Не понимаешь, да?» – качает он головой. «Что ж, я постараюсь объяснить. Секс для мужчины – это потребность. Ну, как выпить воды или поесть. Сброс напряжения, если хочешь. Я не смешиваю эту чисто физиологическую потребность с любовью, теперь понятней?» «А что тебе мешало удовлетворять эту физиологическую потребность дома?» «Снежка», – разводит он руками. «Ну, представь, вот любишь ты ризотто, ешь его каждый день. Но иногда тянет на говяжий стейк или, допустим, рыбу». Меня в буквальном смысле чуть не выворачивает от его логики. «Тогда следующий вопрос», — говорю с чувством. «Зачем ты на этом ризотто женился, а? Ну и пробовал бы каждый раз другое». Он снова шумно вздыхает и заговаривает тоном учителя младших классов. «У меня же с тобой не только секс. У нас семья, Снежана. Я ради тебя построил дом, мы планировали будущее. А с остальными ничего этого не было и быть не могло». «Все равно 2 и 2 не складывается. Получается, ты пробовал всякие там стейки, а на меня разозлился только лишь из-за цветов?» «Нет, милая, не смей даже сравнивать». Он тут же встает на дыбы, начинает дышать так шумно, что его ноздри раздуваются прямо как у быка. «Почему? У меня, может быть, тоже будет только секс?» Заявляю, скрещивая руки на груди. «Мужчины изменяют исключительно телом, а вы, бабы, головой. Я не потерплю, чтобы в твоей голове появился кто-то, кроме меня, Снежана. Да и не в твоей это натуре гулять по мужикам. Ты однолюбка, дорогая, и любишь ты меня. Не посмеешь лечь под другого. Психологически не сможешь. Так что мы с тобой все равно помиримся, вопрос когда. «Руку убери», — отвечаю строго. «Мне такая логика семейных отношений не подходит. После всего, что я о тебе узнала, просто не смогу тебя простить, Мальцев». Он кисло усмехается, кивает. «Да, я не идеален, но ведь и ты тоже». «Что ты имеешь в виду?» «Другой бы бросил тебя и забыл, как звали. А я вот уже полтора года пытаюсь наградить тебя ребенком. Ты с конкретным изъяном». «Да, я с изъяном. Точнее, не я, а моя матка. Она у меня необычная. Титулованная». «Так-то. У меня наблюдается загиб матки, и сперматозоидам, чтобы попасть куда следует, нужно каким-то образом перебраться через этот барьер. Расстараться, как перед королевской особой». Так шутил Мальцев, потому и прозвал титулованный. Шутил совсем не по-доброму, кстати. Впрочем, положение мое не столь печально, как может показаться. По словам врача, я могу забеременеть при выборе правильной позы во время зачатия. Мне также может помочь специальный массаж специалиста. Есть и другие меры. Первые годы нашего брака муж не хотел, чтобы я беременела. Говорил рано, давай поживем для себя. А потом, когда он дал добро, я только этим и грезила. Даже его заразила жажда стать родителем. Это стало нашей с ним общей мечтой и целью. Мы перепробовали все, однако ничего не вышло. Я невольно морщусь от напоминания о дефекте. Роман знает, как мне это неприятно, и продолжает тыкать палкой в открытую рану. «Заметь, Снежана, несмотря на твое положение, я тебя не бросил. И ты о разводе даже думать не смей». Врач четко сказал, что у меня все-таки есть шансы забеременеть. Причем не маленькие шансы. Громко восклицаю. «Мы пытались много месяцев», — строго чеканит Мальцев. «И все впустую». «А может, не только во мне дело? Ты бы мог тоже провериться. Сдать спермограмму, например». Не успеваю даже заметить, как он поднимает руку и наотмашь бьет меня по лицу и при этом орет. «Все с моей спермой в порядке, ясно тебе? Я тебе это раньше говорил и сейчас повторяю, чтобы больше не смело такое даже предлагать». Стою в полнейшем шоке. Слушаю его ор и не могу поверить, что еще совсем недавно испытывала к этому козлу какие-то теплые чувства. Ничего теплого он не достоин. Видно, что-то в моем взгляде меняется, потому что до Мальцева вдруг резко доходит, что он сделал, и он начинает со мной сюсюкать. «Снежаночка, прости меня. Я не хотел, ты меня спровоцировала». Но мне плевать, что он говорит. Прикрываю рукой обожженную оплеухой щеку и выбегаю из кабинета Мальцева. Несусь вон из кухни, не разбирая дороги. Попутно чуть не сбиваю гарпию, которая безуспешно пытается меня окликнуть. Прихожу в себя лишь в туалете. «Гад ползучий!» Пырчу, рассматривая в зеркало красную скулу. Долго умываю левую щеку холодной водой, однако след все равно остается. Осторожно пробираюсь в раздевалку, достаю косметичку и аккуратно замазываю покраснение. Не хочу, чтобы кто-то видел этот след. Не хочу лишних вопросов. И жалости чужой мне тоже не нужно. «Не посмеешь лечь под другого. Психологически не сможешь. Мы с тобой все равно помиримся». Слова Мальцева каруселью крутятся в голове. «Не посмею, значит? Психологически не смогу?» Ведь прав, падаль такая. Если я с человеком в отношениях, налево не посмотрю. Мне эта мысль даже в голову не придет. Только в одном Мальцев просчитался. Отношений у нас с ним больше нет, их просто не может быть. Выхожу из раздевалки и иду не направо в сторону кухни, а налево, прямиком к кабинету Алпатова.